«Нет, я», – засмущалась девчонка, – «ведь ей хотелось, чтобы я продолжал ее обнимать. Даже больше, она была бы и не против, если бы я дал чуть больше воли рукам и потискал бы ее в более чувственных местах. Но, признаться в подобном ей было крайне стыдно, потому она и притихла. Он читает твои мысли», – сдала меня Эра. «Че что?» – в ужасе ахнула Мари. «Ну, я скопировал способности нескольких телепатов и немного развил их у себя. Так что, да, я слышу, о чем думают окружающие. Это есть я, что я думаю, да». Развернувшись к ней, я снова приобнял Мари. «Ты так жаждешь прикосновений, что я просто не могу удержаться». Сердечко девушки забилось еще быстрее. Она смотрела на меня своими ясными зелеными глазами, и казалось, будто ее взгляд поглощен моими собственными глазами. «Но, не думай, что все это из-за тебя. Мне самому очень даже нравится держать тебя так близко, Рейдж», — улыбнулась Рара. «Пожалей девочку, она же сейчас просто сгорит от смущения. Нет, я. А ведь еще вчера она была гораздо более депрессивной, но, с тех пор как начались наши прикосновения, она словно в облаках витает, постоянно смущенная, но практически счастливая. Близко, от волнения у нее уже голова идет кругом. И, как говорится, куй железо, пока горячо. Я не собирался упускать такую возможность. Ты думаешь об этом? Да. Нет. Ты хочешь поцелуй? Я. Уроук перехватила дыхание. Расслабься, Мари. Прошептал я, еще немного приблизившись. Я не буду осуждать тебя за твои милые мысли. И если ты правда хочешь, это не проблема. Я ведь уже сказал, ты тоже мне нравишься. Наблюдая за всем этим, гроза скрестила руки на груди. Эй, не подумай, что я пристаю ко всем симпатичным девчонкам. Но... «Ты особенная, мне ты говорил то же самое», — улыбнулась гроза, но она не была обижена. Темнокожая красавица чувствовала, какое значение я вкладываю в эти слова, что они обе для меня особенные по-своему. И Мари тоже это чувствовала. Как-никак, ей нужно будет развивать свои телепатические способности для контроля поглощающих сил. Так что, логично было укрепить ментальную связь, заодно использовать это, чтобы еще немного с ней сблизиться. Весь наш мир связан нитями судьбы. И не только наш мир, я чувствую эти нити, сама судьба свела нас вместе. На мгновение девушки тоже ощутили нити великой паутины. Вряд ли они что-то поняли, но почувствовали таинственную межпространственную силу, что связывало нас, и все сущие. Это. Так что, Мари, я. Она отчаянно взглянула на Эрора. Та же благосклонно кивнула. И девчонка взволнованно прикрыла глаза, робко потянувшись ко мне. «Ты прелесть, Мари!» Наклонившись, я запечатал ее уста поцелуем, и сердце девушки чуть не замерло. Ей казалось, будто за спиной выросли крылья, а тело стало легким, словно перышко. Ее чувство захлестнула искренняя радость. И, каким же сладким был этот поцелуй! Для Мари он был намного лучше ее первого поцелуя. Глава 50. Возрождение Росомахи. Таким образом, я не только существенно сблизился с Роук, но и неплохо провел время с двумя девушками. После милого поцелуя с невинной Мари, я, все же, взялся за приготовление обеда. И в этом мне помогла как Рара, так и наша гостья. Хотя, способности девчонки доставляли некоторые неудобства, но мы с этим справились. Вот так, держи. Гроза смахнула нарезанные овощи ножом с доски прямо в сковороду. Хэмэм, умеешь готовить? Да, пришлось научиться. Улыбнувшись, пожала она плечами. В общем, она была спокойна и знала, что делать, а Мари просто мило шебуршалась рядом без особой пользы, но прогонять ее с кухни никто не спешил. В то же время, я не забывал о своей первой девушке. Мы с Гвен в это время просто играли по сети с Джубили и Азимут. Наконец-то отстроили свою галактическую федерацию, что создала альянс с советскими споровыми социалистическими республиками. Вместе мы противостояли машинному разуму уничтожителя, но потом в войну вмешалась космическая орда бандитов-кочевников со своим ханом, которая начала захватывать все системы подряд. «Предлагаю временное перемирие», — заявила Джубили. «Грязные ксеносы», — добавил ее персонаж-лидер. «Объединившись, мы смогли создать достаточно мощный космический флот, чтобы противостоять пиратам. Но, к этому моменту великий хан умер, подавившись косточкой, и вся его пиратская орда распалась. Угроза нашествия орды исчезла, но у нас остались мощные группировки кораблей, которые сразу же были направлены в дело. Так нечестно, вас же двое. возмущалась Джубили. Она проигрывала одно сражение за другим. Никто не запрещал вам тоже объединиться. Да у нее же доктрина уничтожения. Она не может в дипломатию. Не наши проблемы. Ой, что? Заговорщики убили моего правителя. Да, бывает. Джубили оказалась в незавидном положении. Но еще хуже было положение ее нового лидера. После гибели императора лисичек нацистов, к власти пришла его несовершеннолетняя дочь. Флот практически разгромлен, системы горят в огне войны, а само государство раздирают политические фракции, требующие смены политического режима. Особую популярность в народе набирает фракция ксерофилов, требующая начала массовых межвидовых дипломатических сношений. А еще они требуют больше рабов других рас для личного пользования. «Ой, я тут что-то сделала». В чате зазвучал смущенный голос Азимут. Ее машинная цивилизация, при изучении космических гиперпространственных врат, открыла проход для межпространственного всепожирающего роя. В сердце ее машинной цивилизации вдруг появилась многочисленная армия сверхкораблей, которые в кратчайшие сроки уничтожили ее флот и начали взрывать планеты. Да, блин, в это время империя лисичек уже сменила свой политический строй, и мы смогли заключить полноценный альянс, включив в него развитую торговлю рабами. Так бывшая императрица лисичек стала личной постельной игрушкой президента Федерации людей. Конечно, Ленингрид все это дело осуждает, и по мере сил выкупает эксплуатриум и класс, чтобы дать ему свободу умереть на благо СССР в войне с пожирающим роем. Тем не менее, даже в тройственном союзе нам было крайне сложно противостоять новому противнику. Но, мы были не одни. В войну также вмешались древние цивилизации и неигровые коалиции. Боролись с заразой всем миром. И все равно проиграли. Не стоило так тратиться на войну друг с другом. Вздохнула Джубили. Умугу. Кивнула Гвен. В общем, тут тоже было весело. Пока мы с Гвен особо не отвлекались на геройство. Девушка ходила в школу, играла с группой, общалась с друзьями-мутантами. А ловлей преступников занялся новый городской линчеватель, Человек-паук. Паркер все еще продолжал носиться по городу в своем самодельном костюме. И, пока он ловил обычных преступников, все было нормально. Но, в какой-то момент, нам с Гвен пришлось вмешаться, когда парень столкнулся с противником, которого можно было бы назвать суперзлодеем. «Это еще что?» – опешила Гвен, увидев новостной сюжет. На экране перед нами предстал человек в массивной технологичной броне, что несся по автостраде, сбивая машины, словно игрушки. На плече у этого парня имелся встроенный пулемет, который поливал огнем юрко мечущуюся фигуру Паркера, убегающего от механического монстра. «Кажется, Питеру нужна помощь», – забеспокоилась девушка. «Тогда, пошли, угу». И вскоре она уже была в моем черном покрове, телепортировавшись в центр Манхэттена, где и происходила погоня. Мы появились как раз в тот момент, когда носорог уже сбил Паркера и сдавил его горло механической клешней. Смяв и сорвав маску с лица подростка, пилот экзоскелета сжимал его горло. От мужчины так и веяло садистским возбуждением. Ему нравилось видеть, как его противник задыхается в муках. Поэтому он и отвел пулемет, хотя боезапас еще не был израсходован, чтобы задушить паука своими руками. И, честно говоря, я просто не понимал, где аскорбберет этих маньяков. А, судя по всему, этот костюм их разработка, более продвинутая версия брони Скорпиона, и немного другая специализация. Похоже, Норман не понял предупреждения. Произнесли мы с Гвен одновременно. «А, ты», — опешил преступник, — «ты почто мелкого паутиныча обижаешь?» С упреком протянул я. В то же время, наши паучьи когти уже зацепились за броню носорога, а это был именно он, по всей видимости. Под мощной броней находила тот самый наемник-мутант. И сейчас, захватывая экзоскелет, я заставил его руки разжаться, отпуская шею Паркера. «Ха!» — сразу же вздохнул парень. «Ты ты сука!» — злобно зашипел преступник. «А вот это было грубо!» — возмутилась девушка. «Тогда и я буду грубым!» — добавил я. Из спины Гвен появляются еще два паучьих когтях, что резким ударом прошивают броню носорога и вонзаются ему под ребра. «Ха! Девушка-паук! Стой!» — воскликнул Паркер. Гвен была удивлена. «Это первый раз, когда в такой ситуации он не назвал ее по имени. ХММ, хочешь оставить его в живых? Он бы не сделал для тебя такой милости. Не нам решать, кому жить, а кому умереть. Он даже говорит так же», — разочарованно подумала девушка. И, сорвав с мутанта еще несколько фрагментов брони, отскочила прочь. Сам носорог уже был парализован моим ядом, и еще какое-то время не будет представлять опасности. Этого вполне достаточно, чтобы его поймали и заперли куда поглубже. Хотя, далеко не факт, что тюрьма сможет удержать мутанта. Но это уже не наша проблема. Отступив на шаг, мы исчезаем в темной вспышке сингулярности. Мавр сделал дело, Мавр может уходить. Только, на этом мы не закончили, в общем-то. И телепортировалась паучиха внутрь хорошо защищенного небоскреба, оказавшись прямо посреди кабинета главы транснациональной мегакорпорации. А Норман Осборн, держащий в руке чашечку кофе, только поднес ее ко рту и застыл в этой позе. «Какого? Ты меня достал?» «Одного предупреждения было мало», — раздраженно прозвенел наш адский хор. «Разорвем его на части». Зловеще прозвенела мысль агонии. Из плеч и спины Гвен растут адамантиевые и паучьи когти, враждебно тянущиеся к Осборну. «Я не понимаю, о чем вы?» Резко соскочив, мы разгромили стол Нормана. Сам мужчина отпрянул, облив себя горячим кофе. «Ха!» — вскрикнул он, ошпарившись. «Но...» Прежде чем он успел сориентироваться, мы крепко схватили его за горло и подняли над полом, после чего рывком приблизились к окну и с силой ударили Осборна, заставив окно покрыться паутиной трещин. «Не играй с нами, Норман, мы не чистильщики, которые будут прибирать дерьмо за твоей компанией, когда ты отложишь очередную кучу посреди Нью-Йорка». В глазах мужчина уже плескался настоящий ужас. Он видел, как паучьи когти подбираются все ближе. Как адамантиевые лезвия раскаляются, и их жар заставлял Осборна чувствовать себя еще неуютнее здесь, чем раньше. «Ты нас понял, червь?» Мой голос вибрировал угрозой. «Да-да, я все понял, этого больше не повторится. Боже, спасите!» В панике метались его мысли. «Вот и чудно!» Разжав пальцы, мы отступили. А глава Оскар рухнул на пол, нечаянно подвернув левую ногу. Острая боль пронзила его нервы, заставив мужчину жалобно застонать. «Для тебя же будет лучше, если мы больше не встретимся, Норман. Мы не те, с кем ты можешь играть в свои глупые игры. И это твой последний шанс. Следующий раз, когда мы встретимся, будет для тебя последним». Мы с Гвен развернулись и ушли в мрачный зев портала. «Когда я не хочу выдать точку выхода, то создаю такую завесу темной материи, через которую никакими средствами не отследить переход». Норман же отчаянно пытался отдышаться после этой встречи. «Я знал несколько путей, к которым это приведет. Либо он будет благоразумен и примет наше предупреждение, станет скромнее, или же этот инцидент станет катализатором рокового решения». Ощутив слабость перед существом более высокого порядка, Норман захочет обрести не просто власть главы мегакорпорации, а личную силу, которая позволит ему пережить гнев других сверхсуществ. А тут уже вопрос в том, как долго он будет дорабатывать свою сыворотку. Тем более, что он изначально использовал ущербную формулу, которую в принципе нельзя полностью избавить от побочных эффектов. Случай с Гвен весьма уникальный. Ну, в рамках одной вселенной. Но в мультивселенной он повторяется постоянно. И это не просто везение в рамках искусственной эволюции. Не паук дал ей силы, сыворотка с паучьим геномом была лишь проводником, который связал ее с великой паутиной. Именно от нее исходят паучьи силы. И именно поэтому эксперименты с пауками в рамках исследований Эскорт не приводили к похожим результатам, даже если они полностью копировали процесс. Ну, в любом случае, возвращаясь к Норману, все еще есть вероятность, что он не решится на принятие сыворотки и начнет действовать осторожнее, стараясь не провоцировать королеву пауков. А пока мы с Гвен вернулись к обычным делам. По крайней мере, сама Гвен и та часть меня, что была с ней. Но, в то же время, у меня были дела и в другом мире. Небольшая армия собралась на площади перед Белым домом. Мужчины и женщины в достаточно технологичной броне, которая даже немного опережает амуницию мира 66. Лучшие из того, что сохранилось здесь. Личная гвардия Черепа, его собственная армия. И когда Эшли в своем темном костюме вышла на балкон, солдаты склонились. «Насколько они послушны?» – спросила девушка. «Они были верными последователями Гидры, идейными защитниками Красного Черепа. Убедить их перейти на новую сторону было невозможно. Они планировали убить тебя, хотели подготовиться, решив не бросаться сломя голову на монстра, что смог обезглавить Черепа. И как тогда? Скажем так, я умею очень хорошо убеждать. Правда, они стали немного тупее». Гвардейцы начали снимать защитные маски, открывая лица. Бледная кожа, белесые глаза, которые будто сочатся тьмой, но это просто почерневшие вены и капилляры проглядывают через кожу. Все они прошли превращение, обретая сверхчеловеческие силы, совмещенные с грубой промывкой мозгов. Практически то же самое, что я уже делал раньше с охранниками оружия Ха, но, скажем так, более развитая версия. По крайней мере, теперь это просто туповатые солдаты, способные лишь на выполнение приказов, но уже не безмозглые зомби. Вот сейчас их и проверим. Ты готов, Рейдж? Да, поехали. Встав на перила, Эшли раскрыла крылья нетопыря и плавно спустилась по воздуху вниз. Хотя, крылья нам были особо не нужны, просто девушке захотелось чего-то подобного. Просто, чтобы повыпендриваться. А на площади уже открывался большой портал, в который сразу же хлынули отряды суперсолдат. И мы с паучихой тоже пролетели через арку вместе с ними. Одинокий фермер, вальяжно устроившийся в кресле, ошарашенно разинул рот, из которого тут же вывалилась зубочистка. «Где Логан?» – спросили мы, приближаясь к нему. «Да-да он у себя!» – дрожащим голосом проблеял он. «Отлично!» – вздохнул я. Эшли же оглянулась, посмотрев на командиров гвардии черепа. «Рассредоточиться по штату, уничтожьте банду Халка, всех до последнего!» Солдаты вскинули ладони в воинском салюте, но не как это принято у американцев, а словно приветствуя фюрера. «Отряд Айнс, с нами!» – мысленно отдал я команду первому отряду. «К ферме Хоулит мы прибыли в составе небольшой группы телохранителей. Что мы здесь делаем?» – спросила Эшли. «Вербуем Росомаху». Вроде бы, он ясно дал понять, что не собирается в этом участвовать. Попробуем его переубедить. Нам навстречу уже вышел сам Логан, с лопатой на плече. И сейчас старик был гораздо мрачнее, чем в прошлую нашу встречу. В глубине его глаз притаилась ненависть. Я не видел этот взгляд раньше, но он был мне очень хорошо знаком. «Чего тебе надо?» — грубо сплюнул он на землю. «Мы же, ничего не говоря, просто прошли мимо». Во дворе его дома уже были вырыты могилы, а рядом лежали тела его жены, сына и дочери. Еще свежие, они умерли не более суток назад. Причем, головы мертвецов были достаточно целыми. Со своими нынешними возможностями я вполне мог бы вернуть их к жизни. «Ты еще не изменил своего мнения насчет борьбы со злодеями?» — спокойно спрашиваю Логана. Мужчина вздохнул, пытаясь сдержать гнев, но его когти вышли из рук сами собой. Подавив вспышку злости, Логан также втянул когти обратно, но раны на его руках не спешили регенерировать. Теперь это давалось ему тяжелее, чем раньше. «Убирайтесь», — бросил он. «Уверен, вот так прогонишь тех, кто может вернуть твою семью». «Что?» — удивленно выдохнул Логан. Эшли протянула руку, и из ее предплечья выросли три черных жгута, что потянулись к телам, прикрытым простынями. «Знаешь, у защитников добра и справедливости нынче отличный соцпакет. Чего ты хочешь?» — спросил старик. «Ты выступишь на нашей стороне, вот и все». Пожимаю плечами. «И это даже не плата, а жест доброй воли». Заострившись, щупальца пронзают тела, и уже вскоре те зашевелились. Первой очнулась девочка, младшая дочь Логана. Ее тело восстановить было проще всего, и, резко поднявшись, она сорвала простыню и ошарашенно осмотрелась. «Что, папа?» — ее взгляд уткнулся в Логана. Следом же за ней в себя пришел сын Росомахи и его жена. Возможно, их память была повреждена, их мозг был мертв довольно долгое время. Но это не критично. «Боже!» — закатила глаза Эшли. Просто, ей самой было несколько неловко наблюдать сцену, где Логан, бросив свою лопату, со слезами на глазах бросился к своим детям, чтобы сгробастать их в объятия. В этот момент где-то неподалеку раздался грохот выстрелов. «Что это?» — вскинулся Логан. «Двух зеленых человечков грохнули», — беспечно отозвался я. «Значит, вы решили разобраться с Халком?» «Да, прямо сейчас», — потянула Эшли. «Ты с нами, пенсионер?» «Гэр-ха-ха, сопляк, да, я с вами», — ворчливо нахмурился боевой дед. «Тогда тебя нужно чутко прокачать». Снова острые когти на краях темных пут впиваются в новое тело. Росомаха был спокоен, внутренне готовясь к изменениям, и они наступили. Его кожа задрожала, словно сминаемый пластилин. И если бы я не блокировал болевой центр Логана, он бы сейчас вопил как резанный. В это же время адамантий в его теле начал темнеть, и его молекулярная структура перестраивалась. Росомаха согнул руки в локтях, и из его кистей вышли костяные когти, еще длиннее, чем раньше, и прямо на глазах они покрылись черным металлом. Мышцы мутанта забугрились, создавая более мощный рельеф, чем раньше. А еще, у него начали отрастать шипы на плечах и спине, волосы отросли, появились длинные клыки. В целом, он стал больше походить на своего заклятого врага, приобретая звериные черты. Полное пробуждение мутаций также вывело его регенерацию на новый уровень, в то время как органический сплав высшего адамантия уже не отравлял тело Росомахи. Но, также я вмешался в процесс трансформации, предотвратив деградацию интеллекта и развитие некоторых желез. Мне вовсе не было нужно, чтобы Логан превратился в безумного зверя. Помимо прочего, я также повысил его физические характеристики, сделав сильнее, быстрее, выносливее, укрепив клеточную структуру и повысив плотность кожного покрова и мышц. Если раньше сверхпрочным был только скелет, то теперь и остальные ткани в десятки раз прочнее нормы. И мне даже не нужно было омолаживать Логана. Его исцеляющий фактор, заработав во всю силу, начал стирать следы старости, в считанные секунды возвращая организм мутанта к его пиковому состоянию. Ха! Припал на колено Росомаха, когда я отнял от него свои когти. Он с явным интересом осматривал свои выдвижные лезвия. «Как ощущения? Да просто охренительные!» – высказался мужчина. А потом вздрогнул и оглянулся, посмотрев на своих детей. «Так, золотце, ты этого не слышала!» Дочь Логана насмешливо усмехнулась, скрестив руки на груди. «Ладно, потом еще пообщайтесь. А сейчас, разберемся с Халком. Давай, Логан, приключение на 10 минут». Сделав круговой жест кистью Эшли, я открыл новый портал. Ага, вот и снова я выпустил когти. Поморщился мужчина. «Охранять», — коротко приказал я двум солдатам, указав на семью Росомахи. Те отступили, а остальные гвардейцы последовали за нами в портал. И уже вскоре мы наблюдали интересную картину. Мрачная пещера, освещенная старыми масляными лампами. Вырвавшийся вперед Логан, что уже покромсал двух зеленокожих бугаев, и кресло в дальнем углу, где сидел болезненного вида старик в очках и с полубезумной улыбкой смотрел, как его семью убивают на его глазах. Боже, как давно это было! Предвкушающе оскалился Биннер, поднимаясь со своего места. Хэмэм, он постарел, заметил я, ослаб. Это уже не тот Халк, которого стоило бы бояться. Но, тем не менее, его гены все еще могут быть полезны. Так или иначе, но это существо потенциально обладает просто невероятно огромной силой. Другое дело, что не всегда он способен полностью раскрыть потенциал этой силы. «Мы с ним справимся?» – спросила Эшли. «Ну, давай посмотрим». Оскалился уже я. Стоит отметить, что наше приближение заинтересовало монстра, который пока еще не спешил трансформироваться, только встал со своего кресла и прошелся. А ведь с виду просто полудохлый старичок. Хэмэм, Веном, вот тебя я точно не ожидал встретить здесь, но, так даже лучше. Я не Веном. Поднимаю руку. Мое имя Рейдж. О, прости, вы весьма похожи. Знаю, мы принадлежим к одному виду. Понятно, но, думаю, ты тоже можешь меня развлечь. Да я так давно уже этого не чувствовал, ярость схватки. Может, вы вместе сможете заставить меня выложиться на полную. Хе-хе-хе, из-за этого ты приказал убить их, нахмурился Логан. О, да, и похоже, мне удалось заставить тебя снова показать когти. О, новый цвет, маникюр, ага, дать адрес стилиста, хе-ха-ха, давай, хватит слов, нападайте. Рах, резко шагнув вперед, Биннер сутулился и рявкнул с такой силой, что от вибрации его голоса задрожали стены пещеры. Вены старика вздулись ядовитым темно-зеленым цветом, и также глаза вспыхнули зеленью. Логан по-звериному ссутулился, вспоров землю когтями. Вся его поза демонстрировала агрессию. Он только, разве что, не рычал. Эшли с силой ударила кулаком по раскрытой ладони, выпустив паучьи когти. Гвардейцы вскинули свое оружие. «Ну, тогда покончим с этим», — вздохнула девушка. «Ха-ха, поехали». Сорвавшись с места, Биннер мгновенно перешел в атаку. Солдаты открыли огонь, но пули уже не могли пробить укрепленную зеленую кожу чудовища. Халк предстал перед нами в уродливой искаженной форме. Его психическое состояние также было деформировано. Даже в таком виде он был одряхлевшим и каким-то заплывшим, но в то же время, его долгие годы питала гамма-радиация, которой все провоняло в этих пещерах. И, тем не менее, я чувствовал, что он слабее, чем мог бы быть. И я знал, что он проиграет. Нет нити вероятности, которые привели бы его сейчас к победе. Глава 51. Железная армия. Адамантиевые когти не вспороли, но лишь оцарапали кожу Халка при ударе росомахи, в то время как ответный удар могучего кулака зеленого людоеда просто отбросил Лагана в стену. Обычного человека такой мощью просто взорвало бы на месте. Бенниро же неудача совсем не расстроила, его лицо искривила безумно счастливая улыбка. «Здоровяк, как тебе это?» – зло бросила Эшли. Паучьи лапы за ее спиной вздрогнули, превращаясь в щупальца и, скручиваясь друг с другом в живое сверло с режущей кромкой из адамантия. Усилив удар направленной силой притяжения, мы врезались в спину монстра. Гхрхха. Ошарашенно харкнул кровью Халк. Он никак не ожидал, что наш удар не просто пронзит его кожу, но ввинтится внутрь, разрывая мышцы и кроша кости. Могучий кулак чудовища летит на нас сбоку и, Эшли только лишь выставляет блок предплечьем. Кинетический барьер мгновенно поглощает силу удара и отражает ее. Костяшки пальцев Халка болезненно хрустнули, а его глаза покраснели еще сильнее. Гхахахахехакха, да, это оно. И, зря он отвлекся. В этот момент со спины на Бенниро напал росомаха, с силой вдавливая когти в горло Халка. Хоть и с трудом, но ему удалось проткнуть уязвимую точку. Правда, этого явно было недостаточно, чтобы убить такую тушу. Рррах, Лаган. От могучего рева горла монстра еще сильнее брызнуло кровью, но тот умудрился уцелевшей рукой подцепить росомаху на спине и силой впечатал его в пол. При своей огромной физической мощи, даже раненый, гамма-мутант двигался крайне быстро, почти на звуковой скорости, и реакция у него была еще лучше. За мощным ударом последовал пинок, который бы просто расплющил обычного человека, но даже росомаха, с повышенной прочностью, получил серьезные повреждения и, ему требовалось еще несколько секунд, чтобы исцелиться. В тот же момент по челюсти Халка прилетел кулак Эшли, на котором наросла темная масса, а на костяшках выросли адамантиевые шипы. Нет, мы не надеялись этим ударом убить монстра. Но, черт возьми, заехать Халку по челюсти и выбить пару зубов, разве это не круто? Ингахаха. А монстр натурально заныл, приложив ладонь к пострадавшей пасти. Он пытался распалить в себе злость, и, в какой-то мере это даже получалось. Получая удары, он вгрызался волей в чувство гнева, который заставлял его расти и становиться еще сильнее. Но, создавалось такое впечатление, что за долгие годы животного существования Бенниро просто разучился злиться по-настоящему, и, где-то в глубине души, его также терзала совесть, не позволяя атаковать нас с яростью, как ненавистного врага. Бенниро, протянули мы потусторонним голосом, во что ты превратился? Ты был героем, спасителем, а стал уродливым ничтожеством, а тут еще мы давим ему на психику. Каждое слово было усилено ментальной атакой, что тушило злость Халка, и сильнее терзало его чувство вины. Он лучше кого-либо еще понимал, чем он стал, и это вызывало в сердце монстра сильнейшие чувства сожаления. Брюс скучал вовсе не по тем временем, когда бился изо всех сил, не по адреналину и ярости схватки. Ностальгическое сожаление у него вызывало утрата доверия людей. Он хотел бы вернуться в те времена, когда он был мстителем и спасал мир. Но, даже если бы время можно было обратить вспять, даже если отменить все его ошибки, останется в памяти сама сущность Халка, ставшего омерзительным людоедом. Ну, так-то я тоже немного людоед, но, между нами существует огромная разница. Как минимум в том, что я не поглотил ни одного человека, об убийстве которого мне пришлось бы сожалеть. А сейчас Халка еще сильнее сжирала вина за то, что он сделал с семьей Лагана, чтобы разозлить его. Он продолжал биться, но просто не мог реализовать свой потенциал. В то же время, мои клетки, уже проникшие в тело Халка, ассимилировали его ДНК, маскируясь под часть его собственного тела и захватывая больше тканей. Попутно я отметил, что раньше организм этого монстра мог бы без проблем подавить и уничтожить мои клетки. Они просто сгорели бы в его крови, пылающей радиацией. Но сейчас даже отдельные мои клетки были достаточно прочными и живучими, чтобы без проблем обосноваться в столь агрессивной среде, как организм Халка. Грррр вон. С ревом, Халк пронесся в сторону солдат. По мере схватки он не то что не стал сильнее, накапливая ярость, а наоборот, ослаб. И жалящие выстрелы моей гвардии начали доставлять зеленому мутанту некоторые проблемы. Но, хоть я особо и не дорожил жизнями этих ребят, тем не менее, они еще могут быть полезны. Уже почти настигнув солдат, Халк провалился в неожиданно открывшийся портал, а потом вывалился прямо передо мной и получил еще один удар по лицу. Очухавшийся Лаган снова атаковал монстра, и на этот раз он умудрился рассечь его глаза своими когтями. В то же время, Изнутри тела Халка атаковал мощнейший коктейль токсинов. Нейропаралитический яд поражал нервную систему чудовища, в то время как некротический яд разлагал мышцы и сосуды мутанта. Зеленая кожа Беннера побледнела, его движения стали дерганными, но медлительными. В глазах же отражалась просто нестерпимая боль. «Ингахахаха, вы что вы?» – шипел монстр. Его сломанная рука уже регенерировала, и сейчас монстр держался за свои окровавленные глазницы. «Это конец, Беннер», – припечатал Логан. Удар его когтей как раз пришелся на открытые подмышки монстра. Тот как раз поднял руки к глазам. «Ирхахаха». Когда же он зарычал, раскрыв пасть, Эшли выстрелила в открытый рот мутанта паутиной, залепив его. Уже понимая, что проиграл, Халк пытался сбежать, бросившись в сторону, стараясь еще и раздавить по пути моих солдат. Он вновь оказался в портале. Только в этот раз портал просто закрылся, и все. «Куда ты его?» — удивленно огляделся Логан. «На дно океана. Думаешь, его это убьет? Ему тоже нужно дышать. Он ранен, его тело пожирает яд, и он умрет в ближайшие минуты. Я об этом позабочусь». Халк действительно умирал от яда и от удушья. Более того, мои клетки начали перестраивать его генетическую основу, ослабляя сами способности монстра. Таким образом, уже вскоре, он начал уменьшаться, вновь становясь человеком. Жизнь покидала его тело, пока, в конце концов, он не утонул. В то же время, наши суперсолдаты рассредоточились по региону, вступив в бой с несколькими группами потомков Беннера. Его дети и внуки, являющие собой костяк банды Халка. От своего прародителя они унаследовали некоторые силы. Но эти ребята и даже не близки к силе Халка. Они лишь немного сильнее и крепче обычных людей. Даже без апгрейда Росомаха смог бы покромсать их всех в одиночку. «Да», — захирел Халк, — «даже пещеру не разрушили». Покачал я головой. «Что дальше, босс?» — с едкой иронией спросил Логан. «А дальше мы уничтожим всю его банду в Калифорнии». «С радостью», — размял шею старик. «Думаю, доверю эту задачу тебе. Можешь взять солдат, если нужно. Главное, выследи их и уничтожь. Все же, не факт, что наши солдаты их всех найдут. А из Логана отличная ищейка». «Понял. Не будем же мы с Эшли лично мотаться по всей Америке в поисках преступных банд, которые мешают новой власти. Хотя, как раз такое мне гораздо привычнее. Искать злодеев и рвать их на куски, не оглядываясь на закон. Я линчеватель, а не правитель. А за последнее время я уже сделал немало, что просто выбивается из моей компетенции. На Земле 66 у меня теперь есть собственная компания, и я даже начал строительство собственной башни, по типу башни Старка. Но, я еще не очень хорошо представлял, что буду с этой компанией делать. Были некоторые идеи, я хотел принести в мир новые технологии, сделать его сильнее перед космической угрозой, и, при этом, получить свою выгоду, контролируя ситуацию. Но опыта управления подобными организациями у меня было крайне мало, и это приводит к мысли, что мне могут понадобиться помощники, которые во всем этом разбираются. То же касается и ситуации в мире Эшли. Здесь она даже лучше меня понимала, как управлять этим миром. Ну а я всецело ее поддерживал. Только, то, что она лучше меня управляет постапокалиптической страной, еще не значит, что она делает это хорошо. А из помощников у нас пока Логан, который вообще ни разу не лидер, и Бартон, который может возглавить отряд спецназа, а не страной управлять. Впрочем, здесь у нас были бандиты, ранее подчиняющиеся Кингпину и Красному Черепу. Хотя, доверять им нельзя, но можно использовать их опыт с пользой. Тем же временем, мы всерьез взялись за создание собственной армии суперсолдат, продолжая обрабатывать гвардию телепатией, превращая их в действительно верных воинов. Я также оснастил их лучшим оружием. Доспехи, созданные на конструкционной основе брони Железного Человека, но использующие в качестве брони сплав истинного адамантия. В местных реалиях эти ребята теперь почти неуязвимы. Технологичные шлемы также могут защитить их от влияния других телепатов. Мой же ментальный посыл направляется прямо в мозг через системы брони суперсолдат. Система репульсорных двигателей дает им огромную мобильность в воздухе, позволяя перемещаться на высоких скоростях, а встроенное высокотехнологичное оружие наделяет доспехи огромной боевой мощью. Помимо самих репульсорных лучей, у них также имеются встроенные в предплечья лазерные излучатели. Они легко разрезают людей в бронежилетах, крайне эффективное противопехотное оружие. А если задействовать больше мощности, то можно прожечь и танковую броню, но для реактора это уже весьма тяжелое испытание. Еще есть установки с мини-ракетами и встроенные генераторы силового поля. При необходимости, щиты можно использовать для того, чтобы прикрыть кого-то, незащищенного адамантиевой броней. А на этапе оснащения гвардии новыми доспехами, я еще и покрасил эту броню, налепив на них знак Мстителей. Немало людей будут вдохновлены этим символом и, вполне вероятно, встретит смену власти с радостью. По пришествии недели Америка в этом мире уже начала ощутимо меняться. Новый Вавилон снова стал Вашингтоном. И преступные боссы наконец-то были ликвидированы. Не во всех случаях это была физическая ликвидация. Кого-то действительно пришлось уничтожить. Другие же стали чиновниками нового управляющего аппарата. Охраной же правопорядка теперь занимался один отряд нашей гвардии и около сотни автономных дронов, созданных на основе все той же брони. Просто управлялись они искусственным интеллектом. Ну и еще, для их бронирования я использовал не адамантий, а менее редкие сплавы. Наблюдение же осуществлялось еще большим количеством небольших наблюдающих дронов, которых я собрал по подобию дронов Актриуса, ставшего совершенным человеком-пауком. Этого было вполне достаточно, чтобы просто задавить явную преступность на улицах. Хотя, происходило это несколько жестче, чем я ожидал. Но, люди этого мира слишком привыкли к беззаконию. «Нет, стой, я сдаюсь», — кричал грабитель, выбегая на людную улицу. Только что он был найден в переулке, после того как застрелил свою жертву и начал проверять ее карманы. Увидев же безоружного наблюдателя и поняв, что сейчас будет, преступник бросился бежать. И вот он уже был среди толпы, когда его настиг ближайший патрульный боевой дрон. Грабеж, убийство, бегство с места преступления, совокупность совершенных преступлений достигла высшей меры ответственности. Приговор, смертная казнь. Роком прозвенел механический голос. Вспышка энергетического луча и голова преступника просто взорвалась. В общем, эти штуки были весьма исполнительны и наводили ужас на преступников. Это не полиция, с ними нельзя договориться, нельзя подкупить и нельзя убежать. Но, в то же время, не совершая преступлений, люди чувствовали себя в гораздо большей безопасности, чем раньше. Просто им еще нужно было привыкнуть, что теперь за преступление очень быстро последует наказание. И подобную систему подавления преступности мы начали использовать во всех крупных городах, которых в нынешнем мире оставалось уже не так много. Хех, это уже начинает утомлять. Пожаловался я, создавая новую партию дронов. Так, говоришь, ваш народ создали как живые производственные станции, которые делают все подряд, уточнила Эшли. Нет, я такого не говорил, а похоже, эй, обычные симбионты не могут так же легко создавать сложную технику. Это приобретенная способность, которую я развил при улучшении собственных генов. Ясно, слушай. Да, если ты можешь собрать костюм железного человека, то почему ты не можешь создать конвейер, который бы создавал эти костюмы самостоятельно? ГММ, потому что мой разум мощнее компьютера, но это не значит, что я гений, то есть, я просто не додумался. А ведь правда, создать производственную линию хоть и сложнее, но после мне же будет проще. Я заколебался собирать небольшую армию дронов для одного только города, а чтобы осуществлять контроль на всей территории США, мне понадобится еще больше дронов. И это я еще не говорю обо всем мире, с ним потом решать будем. Мы пока еще даже не трогали территорию Дума, но на то были свои причины. А пока я создал нечто более грандиозное, к чему привык. Космические технологии на удивление доступны в мире 13, а на их основе, задействовав свои способности, я смог собрать производственную базу прямо в космосе, на орбите Земли. Вообще, у этого постапокалиптического мира тоже есть номер, но достаточно длинный, так что мне проще звать его миром Эшли. Просто, так было даже проще. Потому что станция по проекту была должна стать полностью автоматизированной. Помимо боевых дронов, она также создает и добывающих дронов, что собирают сырье с астероидов и доставляют на базу, где и происходит автоматическая сборка. Более того, по мере роста необходимости в большем числе машин, база начнет сама выстраивать дополнительные производственные и обслуживающие блоки. Доставка дронов на Землю осуществляется с помощью десантных модулей, так как обычные боевые дроны не предназначены для работы в космосе. Для этого была разработана отдельная партия элитных машин, с более универсальными сплавами в своей броне, а также более выносливой электронной системой. ХММ, вспомнилось что-то, задумчиво протянул я. Что, Когда наладим более масштабное производство, можно создать серию спутников для генерации планетарного щита. Не стоит недооценивать космические угрозы. И если в мире 66 это было бы проблемой, как раз из-за возможного неприятия разных стран размещения подобных объектов над их территориями, то здесь все гораздо проще. Ситуация в Америке оставляет желать лучшего, но в остальном мире все еще хуже. Так что, наверное, планетарный щит будет создан даже раньше, чем мы укрепим свою власть на бывшей территории США. Пока же, моя железная армия росла. Банда Халка к этому времени была уже полностью уничтожена. Осталось лишь несколько маленьких детей. После чего состоялись выборы. Да-да, обычные выборы. Вместо того, чтобы лично искать подходящего человека для управления регионом, мы доверили самим людям устроить выборы и избрать своего представителя. А уже через него мы контролировали гражданское общество. В то время, пока дроны обеспечивали сохранение порядка, неужели достаточно просто начать жестоко убивать преступников, чтобы вернуть порядок, задавался вопросом Бартон. Всего за полмесяца ситуация в Вашингтоне кардинально изменилась, и Хаука это видел. Хотя, люди еще были несколько напряжены, они не привыкли к новому порядку, но, постепенно, все менялось в лучшую сторону. Дело не в жестокости наказания, покачал я головой. Что, ключ в борьбе с преступностью, это не жестокость, а неотвратимость. Даже если за преступление человека будет ожидать ужасная кара, он пойдет на это, если будет считать, что у него есть шанс избежать этой кары. Точно, вздохнул Клинтон. А если наказание не избежать, то даже если это будет тюремное заключение, человек уже не решится на преступление. Но, тогда почему ты делаешь все так? А зачем нам содержать целые банды головорезов? У нас есть градация наказаний. Всего три степени: легкое нарушение, штраф и общественные работы. Среднее нарушение, заключение и тяжелые работы. И высшая мера, смертная казнь. А большего и не надо. Незачем плодить лишние сущности. Хаукай беспечно пожал плечами. И, должен отметить, что я сам не сразу пришел к этой мысли. Хотя, я уже стал, возможно, даже излишне жестоким. Но, что есть, то есть. О важности же неотвратимости наказания я понял уже здесь, наблюдая за тем, как начала снижаться преступность в Вашингтоне Мирэшли, с вводом моих дронов. В некоторых случаях я читал мысли самих преступников, и тех, кто был готов совершить преступление, но колебался. А это приводило меня к мысли, что на своей земле мы с Гвен также подходим к проблеме немного неправильно. Впрочем, размышляя над этим все больше, я находил и другие аспекты важности деятельности супергероев. Помимо борьбы с преступностью, как таковой, а именно, репутация. Сверхлюди – часть нашего общества. Но, если обычные адекватные мутанты стараются жить тихо и незаметно, то вот различные психопаты, которые встречаются и среди обычных людей, могут натворить дел, обладая сверхспособностями. И, таким образом, об обычных мутантах общество даже не слышит и не видит их. А вот мутанты-психи, устраивающие террор, становятся яркими звездами медиапространства, формируя общественное представление о мутантах, как об угрозе. Отсюда и растут корни таких отвратительных вещей, как оружие ХА. Супергерои же формируют положительный образ сверхчеловека. Для общества мутант уже не однозначная угроза, а потенциальный герой, защитник справедливости. Но эпоха героев только начинается, а те же люди ХА довольно скрытны в своей деятельности. И, если я не хочу зарождения серьезного конфликта между людьми и мутантами, то супергерои просто необходимы. И тут как раз, пока мы с Эшли входили в роль тоталитарного тирануса, на Земле 66 возникают новые проблемы. Мария Хилл, в некотором роде, была моим наблюдателем, хотя и не подозревала об этом. И именно ее глазами я видел появление бога. Ну как бога, Асгардца. Светловолосый мужчина в причудливой броне, что сочетало черты архаичных средневековых доспехов с примесью высоких технологий. А еще, культовое оружие в виде молота. Не узнать этого персонажа было решительно невозможно. «Не тратьте мое время, мидгарцы», — надменно произнес Тор. «Я бог грома, и я пришел сюда, чтобы вернуть утраченное сокровище Асгарда». Он был весьма прямолинеен. «Да-да, конечно», — с усмешкой кивнул один из агентов щита. «Прошу, пройдемте с нами, расскажите больше о цели вашего визита». Бог же с пренебрежением осмотрел агентов, держащих его на прицеле обычных автоматов. Но, здесь Мария одним жестом руки велела оперативникам опустить оружие. Обладая неслабыми телепатическими способностями, она могла разглядеть в прибывшем асгардце существенную угрозу, достаточную, чтобы не вести диалог с позицией силы, так как эта самая сила, которую демонстрировали агенты щита, громовержца совершенно не впечатляла. «Возможно, наша организация сможет оказать вам помощь в поиске вашего сокровища», произнесла девушка. «Вот как», заинтересовался Тор. «Если это не тайна Асгарда, вы могли бы предоставить нам более подробную информацию об этом сокровище, чтобы мы могли использовать наши ресурсы для его поиска». Про себя же девушка размышляла, что нужно выяснить у этого асгардца больше. Для начала им стоит разобраться, действительно ли он тот самый бог грома, или просто сумасшедший. И обычная полиция, как раз, сразу бы приняла этого парня за простого психа. Рядовые агенты щита уже посчитали его психом со сверхспособностями, который мог возомнить себя языческим божеством. Мария же предполагала и такую вероятность, что он действительно может быть богом грома. Ну а если нет, они с ним разберутся. Просто, пока они не получили больше информации, не стоит сразу обрубать возможность мирного диалога. Ну а еще, Марии тоже было интересно, что это за сокровище, насколько оно может быть полезно щиту, и насколько реален Асгард. Со всем этим еще предстоит разобраться. А я уже догадывался, ради чего Тор явился на Землю. Глава 52, эфир. Что интересно, щит не стал предоставлять богу грома свои догадки по возможному местонахождению Тессеракта. При том, что Фьюри догадывался, что артефакт находится у меня. Тем не менее, я уже был, в некотором роде, проверенным союзником, в то время как Тор был темным мулом в этом забеге. Впрочем, это не мешало щиту заверить асгардца в том, что они прилагают все усилия, чтобы найти мистический куб. Ну и я пока не спешил встречаться с асгардцем, у меня были и другие дела, вот уже достраивалась башня Элизиума в Нью-Йорке. Так-то это строительство могло растянуться на более долгий срок, можно ускорить процесс с личным вмешательством, но, прежде чем всерьез заняться дальнейшим развитием компании, я решил наведаться в одно место. Ранее, Земля 13 стала настоящим сокровищем для меня в плане технологий, но, учитывая, что этот мир опережал многие альтернативы по своей временной шкале, то там были и другие крайне ценные находки. Достаточно было проверить цифровую библиотеку и ее раздел, посвященный истории, хотя, не любую информацию там можно было легко найти, но, кое-что интересное нашлось. Асгард в этом мире был разрушен довольно давно, и король Тор основал новый парящий город на территории США. Ну, там все довольно неоднозначно, учитывая, что город был как раз не на земле, а в небе. В свое время эта ситуация вызвала некоторые споры между новым Асгардом и правительством США, но посредничество Мстителей решило эту проблему. Для меня же главное, что многие секретные данные той эпохи сейчас были в свободном доступе. Любой желающий мог узнать о нападении темных эльфов, возрождении Хель и многом другом. И особенно меня заинтересовала старая асгардская легенда о древней войне царя Бера, отца Одина, и темных эльфов, что, якобы, создали некий эфир, с помощью которого намеревались погрузить 9 миров в вечный мрак. В частности, я узнал, где именно Бер похоронил эфир после победы над эльфами. Ну, относительно. Куда сложнее было отыскать информацию о старом местонахождении сферы, содержащей камень силы. Без технокинеза у меня просто не получилось бы расшифровать украденные из защищенного сервера данные. Ну да, это была уже не общедоступная информация, но я слишком сильно хотел узнать о камнях бесконечности. Из прошлой жизни я уже и не помнил, где именно должен был храниться камень силы. Здесь же я узнал координаты нужной планеты, где был спрятан камень, до того как его нашел Звездный Лорд. Из того же пакета данных я узнал о том, что камень разума в то время уже был у Таноса, до того как он передал его Локи для вторжения на Землю. Впрочем, стоит отметить, что это хоть и была секретная информация, но это уже история давно минувших дней. Ее не защищали так уж хорошо. Добраться же до архивов местной команды Мстителей мне не удалось бы. Хотя, не знаю, я просто не решился попробовать. В любом случае, используя информацию об истории мира 13, я мог попробовать найти пару камешков бесконечности в своем мире 66. Ну да, я так подумал, что в хозяйстве они мне пригодятся. Да и лучше пусть будут у меня, чем у какого-нибудь сумасшедшего титана. И, так уж повелось, что у меня уже был камень пространства, который позволял без особых проблем добраться до остальных камней, если знать, где их искать. Впрочем, пока что я не собирался забирать себе все камни. У камня времени уже есть хранитель, так пусть и останется у него пока что. Да и за камнем разума я не понесусь к Таносу. Но если тот и правда передаст камень Лаки, а тот явится на землю, что же, буду считать это подарком. И, тем не менее, даже собрав остальные камни, я не собирался афишировать свое обладание этими сокровищами на всю Вселенную. Чем меньше существ знает о наличии у меня первородных кристаллов вселенских сингулярностей, тем лучше. Тот же щит только подозревает, что у меня может оказаться тессеракт, тем более что им даже неведома истинная ценность этого артефакта. Ну а пока, исчезнув в мрачной сингулярности, я переместился в один из 9 миров Игдрасиля. Обычно для этого используется биврист, но зачем мне это, когда в моих руках камень пространства? К слову, механизм куба позволял использовать энергию камня лишь для открытия космических порталов, ну или просто передавать энергию вовне. Телепортироваться так, как я это делаю, без открытия самого портала, а индивидуальным скачком, это уже моя собственная способность. Но, задействовав энергию тессеракта, я могу расширить диапазон собственной телепортации на всю Вселенную. И, таким образом, сейчас я переместился в один из миров Игдрасиля. Хмм, интересно. Я открыл несколько связанных скрытых порталов в нескольких мирах, а уже потом телепортировался к нужному. Это была просто восхитительная беспечность. Мне было достаточно узнать, что эфир находится в одном из этих миров, чтобы найти его. Так как асгардцы спрятали его весьма безалаберно, я бы сказал, еще один скачок, и я оказался посреди хорошо освещенной пещеры. В магическом круге передо мной предстали две каменные плиты, исписанные асгардскими рунами. И, сейчас между этими плитами переливалась алая субстанция, что поднимало верхнюю плиту. Но, сами руны уже давно погасли, магия, заключенная в них, иссякла. Вот как, улыбка сама появилась на моем лице. «Пап, что это такое? Похоже, камню надоело томиться в этой темнице», — пояснил я. Эфир сам рвался на свободу. Нечто похожее исходило и от тессеракта, но не так явно. Это нельзя назвать полноценной волей или эмоциями, но некий отголосок, трепеща перед их силой, древние запечатали камни бесконечности, чтобы никто не мог ими воспользоваться. Но камни хотят быть использованными. Заключив тессеракт в защитную сферу и прервав подпитку, я сразу же ощутил некоторый голод. Мое тело стало гораздо мощнее, чем раньше, но и энергии ему требовалось теперь больше. Я уже привык питаться силой камня бесконечности и теперь почувствовал недостаток этой силы. Но тогда же я еще и протянул руку к эфиру. «Иди ко мне». Алая субстанция потекла через пространство прямо к моей протянутой руке. Сосуд этого камня чем-то напоминал мне симбионта, каким являлся я и моя дочь. И, подобно нам, эфир, соприкоснувшись со мной, сразу же начал вливаться в мое тело, срастаясь с моими клетками. Должен признать, темные эльфы создали весьма удобный и качественный сосуд для камня бесконечности. Даже обычный человек мог слиться с эфиром и, при достаточной сноровке, использовать его некоторое время, прежде чем сила этого артефакта просто убьет слабого носителя. Но, в то же время, более сильный организм вполне мог свободно использовать эфир без вреда для себя. Алые линии ветвями расходились по моему покрову, я чувствовал, как космическая мощь растекается по моему телу и проникает в искусственное пространство. Тем не менее, эфир работал немного не так, как я ожидал, и уже вскоре мне пришлось распечатать тессеракт, чтобы компенсировать затраты эфира. Если сам камень реальности был таким же бесконечным источником энергии, как и камень пространства, то вот его сосуд, наоборот, питался жизненной силой носителя, чтобы поддерживать контроль над камнем. Стоит отметить, что я не использую эти камни напрямую, пока что я к этому еще не готов, но вот контролировать артефакты, являющиеся сосудами камней, мне вполне по силам, даже если это сразу два сверхартефакта. Впрочем, думаю, сейчас я уже мог бы попробовать извлечь один из камней, но решил не рисковать. Даже в форме артефактов они крайне могущественны. При том, что суть артефактов в том, чтобы ограничить силу камней и сделать их использование более безопасным. И в плане использования силы камня, эфир был более функционален, чем тессеракт. хотя и полноценное его использование требовало больше умений. Вдобавок, я быстро нашел лазейку в использовании эфира. Да, он питался жизненной силой хозяина, но при этом он мог высвобождать огромное количество первородной энергии творения. И, опять же, при достаточной сноровке, владелец артефакта мог трансформировать эту энергию в жизненную силу, компенсируя затраты эфира. Так или иначе, но энергия камня реальности лучше всего подходила для различных преобразований. Хе-хе, что смешного, заинтересовалась Агония. Да просто асгарцы начали искать тессеракт на земле, а я, тем временем, скоммуниздил у них еще один камешек. Они странные, вроде бы боги, а какие-то совсем беспечные и глупые. Ну, не будь к ним так жестоко, улыбнулся я, лучше скажем им спасибо за это. К тому же, за прошедшие тысячи лет никто так и не завладел эфиром. Почему так? На самом деле, не так уж много существ вообще знают о камнях бесконечности, и еще меньше действительно разыскивают их. Но, как правило, эти существа обладают обширными ресурсами. В общем, главной защитой эфира было то, что заинтересованные личности даже не знали, где он спрятан, и еще меньше знало, что эфир и есть камень бесконечности. Понятно, но мы знали об этом, и так легко его нашли. Один камень стал ключом ко второму, пожимаю плечами. После чего мы вместе телепортировались прочь отсюда. Используя энергию камня реальности, я скрыл излучение обоих камней, что позволило мне более свободно использовать их. И теперь эфир также начал питать мои клетки энергией. Но это происходило мягче, чем с тессерактом. Изучая структуру самого алого артефакта, я совершенствовал свое собственное строение, концентрируя в клетках больше энергии, извлекаемой из камней. Помимо усиления, это также сделало меня менее зависимым от энергии самих камней. Ну, можно сказать, я начал копить их силу, как люди накапливают жир. Ну, что-то вроде того. Пап, а что за оружие у того парня? Из чего оно? О, хорошо, что ты спросила. В мире Эшли я щелкнул пальцами, открыв новый портал и вернувшись в Лас-Вегас. Раньше мне было немного не до этого, собственно, полно других дел. Но сейчас мы быстро переместились к местной достопримечательности. Агония тоже направила свое внимание в этот мир. Это же тот самый молот. Да, во время битвы около 50 лет назад, Магнета убил здесь Тора. Молот выпал из рук бога грома. Даже не становясь владельцем молота, Линшер мог бы унести его отсюда. Но он не стал этого делать. Он превратил молот в своеобразный символ своей победы. Удивительно, что его даже не особо волновало, что может найтись достойный, который поднимет молот и станет новым богом грома. Полагаю, Магнета считал, что сможет справиться с новым владельцем Мьёльнира. К тому же, достойным мог бы оказаться один из его собственных последователей. Ну а Кингпин, пришедший на смену Магнета, мало того, что не смог бы переместить молот отсюда, так еще и сам уже привык воспринимать его как просто статую посреди города. И вот, люди, собравшиеся сегодня вокруг этой местной достопримечательности, почтительно расступились перед нами. Кто-то и сейчас пытался поднять Мьёльнир, но сразу же отступил, когда мы подошли ближе. «Хочешь узнать, достойна ли ты силы бога грома?» – протянул я. «Я уже пробовала», – закатила глаза Эшли. «Попробуй еще раз». Пожав плечами, девушка вздохнула и взялась за рукоять. Сначала ничего не получалось, как бы сильно она ни тянула, ничего не выходило. Темные жгуты оплетали рукоять, покров бугрился возросшей мышечной массой и полыхал энергией. Но, вот девушка перевела дух. Покров вернулся к прежней изящной форме, а ее правая рука покрылась синими искрами, что перешли и на молот, после чего она вообще без проблем подняла оружие. Че что? Она сделала это. Ошарашенно воскликнул кто-то из толпы. Электрические искры струились по покрову, создавая эффектное светопреставление. И вот, Эшли торжественно вскинула Мьёльнир к небу, и прямо по нему ударила молния, а вокруг нас разошлась волна энергии. Это было не опасно, но люди, коих коснулась электрическая волна, почувствовали заряд бодрости. И, ничего сложного, на самом деле, ни я, ни Эшли, не были достойны молота. Я просто исказил магнитное поле вокруг оружия, и сейчас молот существует в собственной невесомости. По сути, Эшли его не подняла, просто для молота больше нет верха и низа, его можно свободно передвигать в пространстве, но никаких сил владельцу он не дает. Ну а молнии, это просто спецэффекты. Покров генерирует электричество за счет способностей эклектических скатов, а сам разряд с неба я вызвал через создание линии ионизированного воздуха, тянущегося к облакам, где был собран заряд. Проще говоря, это было сочетание некоторых моих способностей, призванных впечатлить окружающих. В то же время, мой покров уже захватывал сам молот, новый металл. Восторженно запищала агония. Только не разбирая его, молот нам еще пригодится. Глядя на окружающих, мы с Эшли поняли, что даже без своих сил, это оружие может послужить прекрасным символом. Люди с куда большей охотой признают власть той, кого Мьёльнир посчитал достойной. Даже если это не так, но ведь кажется, что так. Ну а главное, я получил доступ к новому сверхпрочному сплаву. Уруметалл содержал в себе некоторые элементы, не встречающиеся на Земле. Я вполне мог их синтезировать сам, но для сплавления потребовалось гораздо больше энергии, чем для создания всех типов адамантия, которые я использовал. Впрочем, камни бесконечности могли предоставить мне достаточно энергии. И если гномам Недовеллира требовались продвинутые технологии для создания высокотехнологичного процесса плавления уруметалла, то в моем случае всю технологическую базу мог заменить мой собственный организм, способный как на синтез необходимых элементов, так и на перестройку молекулярной структуры металла, для его холодного плавления в любую нужную мне форму. Таким образом, я мог создать любое оружие из уруметалла, или использовать его в любой другой форме. Хотя, это не значит, что я мог бы скопировать Мьёльнир. Похоже, самое время заняться изучением нового направления, которое я не то чтобы совсем игнорировал, но не уделял этому должного внимания. Магия. Но, как ни странно, в этом мне все еще мог помочь мир 13. Многие знания, которые в более отсталых мирах считаются сакральными или тайными, здесь вполне доступны. Все, что от меня требовалось, это скачать в интернете еще несколько учебников по колдовству. Автор, доктор Стивен Стрэндж, заинтересовалась агония. Да, весьма известная личность. Усмехнулся я. Мой смартфон создал объемную проекцию толстой магической книги.